сказки о хозяине и работнике. Есть группа сказок, не выделенная ни в каких научных указателях, но тем не менее очень определенная, в которых антагонистами выступают хозяин и его работник. Хотя в этих сказках также большую роль играет фантазия, они все же весьма реалистичны, и сквозь всю фантастичность действий легко угадать ту реальную жизнь, которая кроется за их фантастичностью. Сказки эти можно разделить на две подгруппы. В одной хозяин – помещик, а герой – его крепостной. В другой хозяин нанимает работника за деньги, входя с ним в известные договорные отношения. Это вполне соответствует исторической действительности. Крепостных могли иметь только дворяне. Остальные должны были нанимать себе работников за деньги. В сказке это всегда либо купцы, либо попы, и это также вполне соответствует реальности. Их довольно много. Они не всегда отличаются высокими художественными достоинствами. Барин покупает канарейку за 50 рублей. Мужик думает, большой гусь должен быть дороже. Спрашивает за гуся с барина 100 рублей. Барин его избивает и отнимает гуся. Мужик прикидывается плотником, нанимается строить баню. Заманивает барина в лес, чтобы выбрать деревья. Спиливает сосну, заклинивает или привязывает барина и избивает его. Впоследствии прикидывается врачом. Вторично избивает его. Дает себя узнать. Барин откупается за большие деньги. В научно-популярной литературе очень рекламируется социальный протест. Ценность этих сказок ниже, чем ценность волшебных сказок. Первое. Невероятно искусственный. Второе. Индивидуальный протест. Типично крестьянская ограниченность. Отомстить своему барину. Здесь даже нет бунта, только месть. «Барин и мужик». Соколов, 1932 год. Тип 1528. Сокол, соловей под шляпой. Мужик приходит на господский двор. Свинья с поросятами. На колени кланяется в землю. Барыня посылает спрашивать. «Доложи, барыне, что свинья-то ваша пестра, моей жене сестра». «А у меня сын завтра женится, так на свадьбу прошу». Барыня дает ему коляску, лошадей и отпускает свинью с поросятами на свадьбу. «Пусть с него люди посмеются». Дает с собой свою шубу. Возвращается барин, все понимает. Садится на лошадь догнать. Мужик прячет коляску в лес, кладет перед собой шляпу. «Не видел ли? Он давно проехал. Тебе не догнать, не знаешь дороги. Тебе дороги неведомы. Поезжай, братец ты, поймай мне этого мужика. Нет, барин, мне никак нельзя. У меня под шляпой сокол сидит». «Упустишь». Дает 300 рублей залогу. Мужик скачет домой на иноходца. Дома говорит жене. Добыл коляску с лошадью, шубу, свинью с поросятами, иноходца. Тот же тип. Одураченный барин, одураченная барыня. Несколько иной характер имеют сказки, в которой хозяин нанимает батрака. Наниматель социально силен. Работник, батрак социально обездолены. Но побеждает слабый. Хозяин, нанимая работника, как он думает даром, не понимает, что появилась сила, которая сметет его с лица земли. Сила героя не в социальном положении, а в хитрости и ловкости. Обычно он обладает также чудовищной физической силой. Для слушателя он силен уже тем, что он прав. Наниматель погибает от руки своего слуги. Наиболее ярким примером может служить сказка «Батрак». Сказка эта у нас чрезвычайно популярна. Она же лежит в основе пушкинской сказки о попе и работнике его балде. Сатира в этой сказке как в народной, так и в пушкинской чрезвычайно ярка. Известно, что пушкинская сказка при жизни его не была напечатана. Жуковский заменил попа купцом, и в таком виде она печаталась до 1882 года. В многочисленных русских антипоповских сказках подробно описываются условия, в которых содержится батрак. Его будет с петухами, не кормят, взваливают на него одного, всю работу и так далее. Положение, обрисованное в сказке, вполне соответствует реальной действительности. Как указывает Юрий Матвеевич Соколов, сельское духовенство не обладало правом личного крепостного владения душами. Отношения между попом и работником были отношениями нанимателей и наемного человека. Этим объясняется, что служба у попа основана на договоре или сделке, причем жадный священник зарится на дешевое вознаграждение, но жестоко платится за свою жадность. У Пушкина платой служат три щелчка. В афанасьевском варианте несколько иначе. «Год проживу, тебе щелчок, да купчихи щепок». Наниматель доволен, экая благодать. Вот когда дешево нашел, так дешево. Но вскоре ему приходится в этом разочароваться. Он видит, как его работник расправляется с быком. Этого быка ведут четверо человек, но не могут с ним справиться. Батрак убивает быка щелчком, а кожу сдирает с него щипком. Только теперь хозяин понимает, какая ему грозит опасность. Чтобы избавиться от своего работника, он дает ему различные опасные и невыполнимые поручения. В вариантах имеется большое разнообразие мотивов, мы упомянем лишь некоторые. Хозяева, например, посылают батрака в лес за якобы пропавшей коровой. Пускай его лютые звери съедят. Батрак приводит из леса вместо коровы медведя и запирает его в хлев вместе с коровами. Медведь за ночь задирает всех коров. Хозяин посылает батрака на мельницу, чтобы собрать долг с чертей. Черти готовы уплатить, но требуют, чтобы он сперва состязался с ними. Все виды состязаний, имеющиеся у Пушкина, вполне народны, они есть в фольклоре. В народных сказках чертенок предлагает состязаться с ним в беге. Батрак вместо себя выставляет зайца. В борьбе он посылает чертенка на медведя. В силе, коли сможешь ты обнести эту лошадь кругом озера. Батрак садится на лошадь в свисте. Батрак вместо свиста ударяет чертенка по голове и так далее. Черти готовы платить. Батрак подставляет им шляпу, которую надо наполнить деньгами. Но шляпы дырявые, держит он ее над ямой. Батрак привозит своему хозяину целый воз денег, а затем приканчивает его по уговору. Сличение пушкинской сказки с народными показывает, что Пушкин очень точно следовал оригиналу. Он снабдил свою рукопись рисунками. Изображен старый бес. Балда с зайцем на коленях, бесенок и лицо бородатого попа в скуфье, к которому тянется рука, готовая дать щелчок. Предположение Томашевского, будто Пушкин заимствовал сюжет из сборника братьев Гримм «Der Juna Rize» — «Юный великан» — ни на чем не основано. Сказка эта как в фольклоре, так и у Пушкина целостная. Между тем сюжета этого в указателе Аарна нет. Сказка разбита на мотивы — состязания в беге, в свисте и так далее. И каждый такой мотив получает отдельный номер. Таких мелких мотивов очень много, и в указателе они даются в разделе «Сказки о глупом черте». Хотя в этих сказках глупый черт действительно имеется, сказка все же не о нем, а об батраке и его хозяине, но об этом указатель умалчивает. Раздробление сказки на типы затушевывает социальную остроту повествования. Батрак может довести своего хозяина до гибели, разорения и иначе. Он исполняет все его приказания буквально. Так, например, хозяин, уходя, приказывает хорошо караулить дверь амбара. Батрак снимает дверь с петли, идет с ней в кабак и там ее караулит. Тем временем кабацкие пьяницы очищают амбар. Хозяин приказывает ему зарезать барана. На вопрос «которого?» он отвечает «который на тебя посмотрит». Но в стаде все бараны уставились на работника, и он режет все стадо. Исполняя приказание буквально, он убил детей хозяина. Иногда хозяин и хозяйка пытаются бежать из дому от своего работника. Традиционный сказочный мотив бегства здесь изменен. Бежит не герой, преследуемый своим врагом, а наоборот, бежит враг, но герой его настигает. Губит его жену, сталкивает ее в сонную воду или в пропасть, а у своего хозяина вырезает ремень из спины. Проделки работника, исполняющего все приказания хозяина буквально, напоминают проделки Эйленшпигеля. Однако русский герой не довольствуется мелкими насмешками, как Эйленшпигель, которого хозяин выгоняет, а Эйленшпигель ищет другого хозяина и проделывает то же самое – русский работник губит и разоряет своего хозяина. Момент социальной борьбы именно в русских сказках составляет их содержание. Сказки о попах. Уже в сказках предыдущей группы нанимателем работника часто является священник. Однако духовный сан хозяина не обязателен. Но есть и такие сказки, в которых самый сюжет связан с духовным саном как таковым, насмешка над богослужением и прочее. Эти сказки подтверждают слова Белинского о духовенстве, сказанные им в его предсмертном письме к Гоголю по поводу выбранных мест из переписки с друзьями. Белинский писал: «Неужели в самом деле вы не знаете, что наше духовенство находится во всеобщем презрении у русского общества и всего русского народа? Про кого русский народ рассказывает похабную сказку? Про попа, попадью, попову дочь и попова работника? Не есть ли поп на Руси для всех русских представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства, и будто всего этого вы не знаете? Странно. При жизни Белинского такие сказки не печатались. Афанасьев напечатал подобные сказки в Женеве под названием «Заветные сказки», о чем говорилось ранее. Белинский знал их по устному исполнению. В своем утверждении относительно презрения народа к духовенству он, конечно, прав, но не прав он в другом. Презрение к попам, не национально-русская, а международная черта. Что отрицательное отношение народа к духовенству – черта международная. Видно потому, что некоторые сатирические сюжеты о попах имеют международное хождение. Такова, например, знаменитая сказка о ловкой красавице, замеченной попом на исповеди. К ней же напрашиваются дьякон и дьячок. Она зовет их всех в разные часы, на один вечер, а затем прячет их одного за другим в сундук с сажей. Муж вывозит их в сундуке и показывает или выдает за чертей. На глазах у толпы он выпускает их из ящика. Сюжет этот очень популярен. Он имеется и в старой русской повествовательной литературе, повесть о Карпе Сутулове и у Гоголя, где из поповской триады сохранен только дьячок. И, по-видимому, фигурировал как народная комедия. В записках из «Мертвого дома» у Достоевского «Каторжники» разыгрывают данный сюжет. В Западной Европе возникновению и развитию таких сюжетов способствовало вынужденное безбрачие католического духовенства. Нарушение его вызвало острое внимание и повышенный интерес и приводило ко всякого рода рассказам и анекдотам, которые начали получать широкое распространение в эпоху Ренессанса в связи с антиклерикальными настроениями эпохи – Боккаччо. В России духовенство часто вступало в вынужденное супружество, так как по смерти священника место его закреплялось за зятем. Молодой священник получал по определению духовного начальства место вместе с женой. Такие браки не всегда были счастливыми, а вдовевший священник не имел права вступать в новый брак. Все эти условия отчасти объясняют широкое распространение сюжетов о любвеобильных попах. При таких условиях жены священников не всегда соблюдали супружескую верность. И есть сказки, повествующие именно о похождениях попадии. Другой порок, который часто высмеивается в сказке, это жадность, скупость и взятничество. Прямой сатирой на взятничество является сказка о похоронах кобеля или козла, помещенная Афанасьевым в заветных сказках. Кобель случайно обнаруживает в земле котел с золотом. Мужик хочет похоронить кобеля по-христиански. За взятку поп его хоронит, а архиерей за еще большую взятку отводит жалобу дьячка, с которым поп не поделился. Сюжетов о попах в русском репертуаре довольно много. В них вырисовываются неприглядные качества старого, дореволюционного духовенства, влачившего жалкое существование, жившего на подачке, качества, раскрывающие жадность, некультурность, нечистоплотность и беспринципность. Сатира в этих случаях носит крестьянский характер. Она направлена против духовенства, а не против религии как таковой. Но есть сказки, в которых высмеивается богослужение. Такие сказки, конечно, могли рассказываться только теми, кто в Бога не веровал. Они подрывали не только личный авторитет священников, но уничтожали благоговейное отношение к церкви, богослужению, а вместе с тем и к самой религии. В этих сказках высмеиваются богослужения и попы как служители культа. Сельское духовенство – стояла на весьма низком культурном уровне. В глухих местах священники иногда ставились прямо из крестьян, не знавших грамоты. Отсюда такие сказки, как «Поп Пахом». Вся соль этих сказок в исполнении. Они частично распеваются на мотивы церковного пения. Так поп и дьякон договариваются о взятке или по краже. «Посмотри-ка в окошко, не идет ли кто?» «Не несет ли что? Старуха идет, масло несет, подай, Господи! Идет мужик, несет дубину на поповскую спину, тебе, Господи!» Одновременно жадность духовенства и высмеивание церковной службы. Безграмотная деревня. Все безграмотны, вся деревня. Поп, диакон, дьячок, приезжает архиерей. Поп поет: «О-о-о! Из-за острова, келья острова, выбегала лодочка осиновая, нос корма раскрашены» и так далее. Дьякон также: «Из-за острова, келья острова», а дьячок на клиросе, часто: «Вдоль по травке да вдоль по муравке, по лазурьевым цветочкам». Архиерей вышел, другой махнул: «Служите, как служили», да и уехал прочь. В приходе нет попа. Выбирают миряне: «Ну, пахом, быть тебе попом». Приглашают в воскресенье на службу. Много любопытных. Как будет служить? За что поп? За то и приход. Кадит. Уголь выскочил и в голенище. Ногами поп пошел стучать. Уголь дальше забирается. Хлоп назем, ноги кверху и легает ногами. Один выходит из церкви, другой идет в церковь. «Уж отошла служба?» «Нет, не отошла». Топанье-то отошло, а теперь легание. Сказки о глупцах. Особую как тематическую, так и композиционную группу представляют собой сказки, в которых героем являются какие-нибудь необычайные глупцы, совершающие самые нелепые поступки. Сказки эти бывают двух родов. В одних глупостью отличаются целые этнические группы, население какого-либо города или местности, в других глупцами выступают отдельные люди. Точные границы здесь невозможно провести, так как необычные поступки в конечном итоге совершают все же отдельные люди. Тем не менее, некоторое тяготение сюжетов или мотивов к той или другой группе имеется. В волшебных сказках дураком часто назван младший брат, но это только служит контрастным фоном для его последующей героизации. Дурак совершает волшебные подвиги. В бытовых или новеллистических сказках сказочный дурак представляет собой совершенно иное. Его поступки вызывают смех, и такие рассказы забавляют слушателей. Некоторый элемент сатиры в них есть, но в целом они не могут быть названы сатирой на человеческую глупость. Для этого поступки дурака слишком невероятны, и смех имеет не бичующий, а добродушный характер. Дурак таких сказок, несмотря на смех, вызывает у слушателя сочувствие. Часто бывает, что дурак достигает небольшой удачи, но если в волшебных сказках эта удача вызвана внутренними достоинствами мнимого дурака, то здесь она достигается совершенно случайно и неожиданно. Неожиданный конец сближает эти сказки с анекдотом. Такова, например, сказка «Дурак и береза». Дураку по наследству достается бык. Он ведет его продавать на ярмарку. В лесу он проходит мимо старой высохшей березы. Ветер подует, и береза заскрипит. «По что береза скрипит?» — думает дурак. «Уж не торгует ли моего быка?» Дурак рассматривает мир только в отношении к самому себе. Он требует 20 рублей, а береза ничего ему не отвечает, только скрипит. А дураку чудится, что она быка в долг просит. Дурак согласен отдать его в долг за 20 рублей. Привязывает его к березе и на следующий день приходит за деньгами. Но быка съели волки, а береза скрипит по-прежнему. С досады дурак валит березу, а под ее корнями обнаруживает клад — котел с золотом. В других сказках никакой удачи герой не достигает. Так в сказке «Дурак делает покупки». Братья посылают дурака в город к празднику по хозяйству закупать. Всего закупил Иванушка, и стол купил, и ложек, и чашек, и соли. Целый воз навалил всякой всячины. Далее сказка рассказывается следующим образом. Едет домой, а лошаденка была такая, знать, неудалая, везет, не везет. «А что?» — думает себе Иванушка. «Ведь у лошади 4 ноги, и у стола тоже 4. Так стол-то и сам добежит». Взял и стол выставил на дорогу. Едет, едет, близко ли, далеко ли, а вороны так и вьются над ним, да все каркают. Знать, сестрицам поесть покушать охота, что так раскричались. Подумал дурачок, выставил блюдо с явствами на зимь и начал потчевать. «Сестрицы, голубушки, кушайте на здоровье». А сам все вперед да вперед продвигается. Едет Иванушка перелеском, на дороге все пни обгорелые. «Эх, — думает, — ребята-то без шапок, ведь озябнут сердечные». Взял, понадевал на них горшки да корчаги. В таком духе он действует и дальше. Братья его колотят. Сказка эта во многих отношениях очень интересна. Дурак видит мир искаженный и делает неправильные умозаключения. Но внутренние побуждения его самые лучшие. Он всех жалеет, готов отдать последнее, и этим вызывает несомненную симпатию. Другого рода глупость изображается в сказке «Набитый дурак». Дурак здесь все говорит и делает не впопад, слишком поздно. Сказка эта очень коротка, ее можно привести полностью. Жили-были старик со старухой, имели при себе одного сына и то дурака. Говорит ему мать: «Ты бы, сынок, пошел, около людей потерся, до ума набрался». «Постой, мама, сейчас пойду». Пошел по деревне, видит, два мужика горох молотят. Сейчас подбежал к ним. То около одного потрется, то около другого. «Не дури», — говорят ему мужики, — «ступай, откуда пришел», а он, знай себе, потирается. Вот мужики озлобились и принялись его цепами потчевать. Так ошарашили, что едва домой приполз. «Что ты, дитятка, плачешь?» — спрашивает его старуха. Дурак рассказал ей свое горе. «Ах, сынок, куда ты, глупешенек? Ты бы сказал им: Бог помочь, добрые люди, носить бы вам, не переносить, возить бы, не перевозить, они бы тебе дали гороху, вот бы мы сварили, да и скушали». На другой день идет дурак по деревне. Навстречу несут у покойника. Увидал и давай кричать: «Бог, помочь! Носить бы вам не переносить, возить бы не перевозить!» Опять его прибили. Воротился он домой и стал жаловаться. «Вот, мама, ты научила, а меня прибили!» «Ах ты, дитятка, ты бы сказал канун да свеча! Да снял бы шапку, начал бы слезно плакать, да поклоны бить. Они б тебя накормили, напоили досыта». Пошел дурак по деревне, слышит в одной избе шум. Веселье, свадьбу празднуют. Он снял шапку, а сам так и разливается, горько-горько плачет. «Что это за невежа пришел?» — говорят пьяные гости. «Мы все гуляем да веселимся, а он словно по-мертвому плачет». Выскочили и порядком ему бока намяли. Сказка эта тоже не лишена философского смысла. Дурак этой сказки услужлив, доброжелателен, хочет всем угодить, но он всегда опаздывает. Прошлое применяет к настоящему и, несмотря на всю услужливость, вызывает гнев и получает побои. Народ любит немножко глупеньких, но хороших, и не жалует умников, которые думают только о себе. Тема глупости очень широко распространена в сказке, и здесь нет необходимости подробно останавливаться на всех сюжетах. Глупцами могут оказаться решительно все, независимо от возраста, пола и социального положения. В приведенных примерах дурак выведен активно действующим лицом. Но есть сказки, в которых глупец оказывается одураченным более хитрыми людьми, пользующимися его глупостью. Глупостью отличаются, например, старухи, даже если они добрые и сердобольные. Такая старуха пускает к себе ночевать солдата, который называет себя не конец, с того свету выходец. С ним она посылает для своего умершего сына на тот свет холста, денег и всякого добра. Баба продает в долг быков, но одного из них оставляет себе под залог. Покупатели исчезают навсегда. Этим она выводит из терпения своего мужа, который отправляется искать еще более глупых и обычно их находит. Подобная отправка — весьма простой композиционный прием, позволяющий путем встреч нанизывать один за другим самые разнообразные эпизоды. В такую цепь попадают и сказки о глупом барине, и кумулятивная сказка о глупой девке и другие. Сказки, в которых глупцом выведен барин и одурачивает его мужик, приобретают острый сатирический характер. По своей композиционной схеме эти сказки перекликаются со сказками о шутах, хотя смысл их совершенно другой. Не буду пересказывать все сюжеты, в которых выводятся дураки. Приведенные примеры дают о них достаточно ясное представление. Есть и другая группа сказок о дураках и глупцах. Действующие лица в них — не один человек, а группа. Это или не русские, татары, цыгане, немцы, или жители одной какой-нибудь местности. Сказки о глупых народах — международное явление. Старая наука считала такие сказки проявлением национального антагонизма и пользовалась ими в реакционных целях. Между тем, этнографы-собиратели хорошо знают, что насмешливое отношение имеется не только по отношению к представителям других национальностей, но и по отношению к жителям соседних селений, особенности которых вызывают добродушную насмешку, вовсе не исключающую дружеских, добрососедских отношений. Такие сюжеты возникают из естественного стремления подразнить своего ближнего. Сюжеты эти в большой доле международные, национальное же приурочение подвержено колебаниям и у разных народов различно. Из этого видно, что суть и основа сюжета – не национальный антагонизм, суть в комизме положений. Это в особенности относится к русским материалам. Репутацией недалеких у нас пользовались пашихонцы, то есть жители пашихонского уезда Ярославской губернии, имя которых даже стало нарицательным. Однако такое приурочение не является фольклорным и не принадлежит самому народу. Мы тщетно будем искать пашихонцев в любых известных нам сказочных сборниках. Народ их не знает. Следует предположить, что такое приурочение у нас создалось не в народной среде, а является результатом литературной обработки народных сюжетов. В 1789 году вышло первое издание книги Василия Березайского «Анекдоты или веселые похождения пашихонцев», издававшийся затем много раз и имевший большую популярность. В Западной Европе анекдоты такого рода подвергались соединению и обработке гораздо раньше, чем у нас, и составляют основу некоторых народных книг, как, например, о Шильдбюргерах, то есть жителях города Шильды, первое издание 1597 года, о семерых швабах и другие. Из анекдотов, приуроченных на Западе к своим пошехонцам, а у нас просто к глупцам, без обозначения национальности, наиболее распространены следующие. Глупцы тащат корову на крышу, где растет трава. Вгоняют лошадь в хомут и никак не могут ее запрячь. Строя дом, забывают об окнах и вносят свет в мешках. Сеют соль, пробуют доить кур и так далее. В этих случаях герой сказки им помогает, учит их, а они его благодарят и награждают. Но часто такие глупцы от своей глупости гибнут или страдают. Глупец рубит сук, на котором сидит, и, несмотря на предостережение мужика, падает в воду. Глупцы собираются стрелять, один из них заглядывает в дуло. Спуская с горы жорнов, один из них просовывает голову в отверстие, чтобы узнать, куда скатился жорнов. Такие сказки рассказываются реалистически, но их реализм носит условный характер, как и реализм других видов новеллистической сказки. Они отнюдь не являются копией с действительности. Глупость героев дает возможность осуществления одного из основных принципов сказочной поэтики. Невозможное для обычного человека становится возможным для глупца, а сказка стремится именно к необычному, невозможному в бытовых условиях. Эти бытовые условия обрисованы очень реалистически, но самое событие обычно абсолютно невозможно в реальной жизни. Выделяя сказки о глупцах и присматриваясь к их героям, мы приходим к заключению, что глупость здесь нечто большее, более значительное, чем только художественный прием для создания необычайных ситуаций и комических происшествий. Эти сказки принадлежат более широкому кругу комических сказок, комизм которых производит на современного человека иногда несколько странное впечатление. Так, среди анекдотов о глупцах есть такие, в которых герой мнит себя умершим. Он убежден, что умер, и это дает возможность для комических реплик. Добрый удар плеткой приводит его в себя. Смещение сознания мы имеем в эпизодах, которые повествуют о том, что один из супругов находит другого спящим на месте работы, обычно жатвы. Его обстригают, вымазывают дегтем, облепляют перьями и прочее, и, проснувшись, герой уже не узнает себя. Он уже не он, он спрашивает других о том, кто он. Если включить в круг сравнения еще сказки о шутах и их страшных проделках над ближними без всякой цели, только ради какой-то грандиозной насмешки, то мы невольно вынуждены будем предположить, что эта оргия глупости, шуточности стоит в какой-то связи со средневековыми, так называемыми праздниками дураков. Феста стултурум, фетес дес фоукс. Сказки о злых женах. Наконец, в особую тематическую группу могут быть выделены сказки, в которых выведены строптивые, ленивые, злые и неверные жены. Такие сказки окрашены сатирически. В них отмечены некоторые отрицательные стороны семейного быта патриархальной деревни. Применение гиперболы придает им ярко комический характер. О сказке «Баба хуже черта» мы уже упоминали. – К сказкам о злых женах относится, например, такой сюжет, как «Злая жена в яме». Муж, чтобы избавиться от своей злой, сварливой жены, сбрасывает ее в яму к чертям. Через некоторое время он приходит к этой яме и видит, как черти один за другим из нее вылезают, так как не могут выдержать соседство этой женщины. Много сказок имеется о ленивых, упрямых и строптивых женах. Муж ищет труп утонувшей жены, идя вверх по течению, так как он был убежден, что она и после смерти все делает наперекор. Такая жена лучше даст себя похоронить или утопить, но никогда не согласится с мужем. Она, например, укоряет мужа, что он плохо побрился. Не брита, а стрижена. Муж сбрасывает ее с моста в воду, но она из-под воды поднимает руку и двумя пальцами показывает, что стрижена. Женщина еще в девичестве отличается строптивостью. Жених или молодой муж берется ее исправить и делает это весьма решительно. Он запрягает ее в сани вместо лошади и приезжает на ней к своему тестю. Укрощение строптивой Шекспира. В числе сказок о неверных женах намечаются две группы. В одних неверная жена обличена, торжествует муж, наказывающий свою жену, в других наоборот. Ловкая жена проводит своего мужа, который остается в дураках. Международен и очень древен сюжет Матроны Эфесской, рассмотренный еще Буслаевым. Неутешная вдова оплакивает мужа в склепе, но изменяет ему с преступником, который приходит спасаться в склеп и выдает ему труп своего мужа. Она готова выйти замуж за человека, который приносит ей известие о смерти мужа. Даже царь Соломон обладает неверной женой, которую он казнит. В Западной Европе такие сюжеты о женах-изменницах были известны уже в средние века, что мы знаем из сохранившихся латинских монашеских проповедей. С точки зрения церковного аскетизма, женщина — это источник всякого зла, сосуд дьявола, и это доказывалось историями о неверности жен. Народная мораль, выраженная в них, однако совершенно иная. Осуждается распущенность, она выведена в комическом виде в форме занимательных рассказов, но в фольклоре нет никакого аскетизма. С другой стороны, сюжет о жене с успехом обманывающей своего придурковатого мужа или мужа-деспота, старика, ревнивца, отражает более поздний взгляд на женщину в эпоху Ренессанса. Такого рода сюжеты использованы Боккаччо. Международным также является сюжет о гости Терентии, известном у нас как в форме сказки, так и в форме былины скоморошины. Жена посылает мужа за лекарством. Наученный скоморохами, он в корзине скоморохов возвращается домой, застает пир с любовником и излечивает жену плеткой. Сюжет еще в XI веке в Голландии исполнялся в кукольном театре. К этому же кругу сюжетов может быть отнесена сказка «Дорогая кожа». Продавая кожу, бедняк попадает в дом богача, жена которого находится с любовником. Изобличение не происходит. Хитрый бедняк спасает любовника и остается в выигрыше. Большой популярностью пользовалась также сказка «Никола Дупленский». Жена спрашивает у дерева, как ей избавиться от мужа. Муж отвечает ей из дупла вместо святого Николы, а затем убивает ее любовника. Сказки о шутах. Эти сказки на современного человека, воспитанного на реалистической литературе, производят несколько странное впечатление. Герой сказок, шут, своими обманами доводит людей до преступления и смерти, вызывает пожары и гибель, и все это под злорадный хохот. Такие сюжеты могут вызвать не только недоумение, но и возмущение. Однако впечатление меняется, как только мы ясно себе представим, что перед нами сказка, действие которой не может быть непосредственно и прямолинейно соотнесено с действительностью. Подобные сказки порождены стремлением к озорству. В основе своей это стремление есть показатель некоторой силы, которой некуда девать, которая не находит себе применения. Такой озорник, анархист, воспетый в былине, это Васька Буслаев, который шутит. Шутки негоразды, кого возьмет за руку, у того рука прочь, кого возьмет за голову, у того голова прочь. Однако те теоретики, которые считают, что в образе Василия Буслаевича превозносится только индивидуалистический анархизм, сама себе давлеющая сила, все же ошибаются. Сила Василия Буслаевича находит выход в борьбе со старым, патриархально-церковным укладом Новгорода, в борьбе с религиозными предрассудками, он кощунствует в Иерусалиме, в борьбе с социальной верхушкой Новгорода, и все это в форме свирепого бунта, изображение которого носит характер мощного гротеска. В сказке такой ярко выраженной определенности социальной борьбы нет. В сказках о шутах до предела доведен повествовательный прием, пронизывающий все виды сказочного повествования вообще. Прием жестокого одурачивания своего противника. Мы можем наблюдать его в сказках о животных, где хитрая лиса обманывает всех зверей и спасает себя. Этот же повествовательный принцип лежит в основе сказок о ловких ворах. В них народ не призывает к бунту, не зовет к топору, но сказка как бы готовит психологическую почву для бунта, подготавливает бунтарское сознание. Это делается теми средствами, какими издавна располагает фольклор. Смех есть одно из средств уничтожения своего противника. В сказках о шутах такое уничтожение смехом может сопровождаться действительным уничтожением противника, что, однако, как бы затушевывается силой смеха и наслаждения им. Интересно, что то психическое состояние, которое приводило к сказкам о шутах, музыкально выражено в симфонической поэме Прокофьева «О шуте семерых шутов перешутившим». Профессиональная литература также знает образ шута и плута. Это так называемые плутовские романы. Но в них социальная борьба выражена более резко, чем в сказке. В них герой — шут, обманывающий своего барина. Этот жанр особенно процветал в Испании, начиная с XVI века, когда вышел знаменитый роман «Лосарильо из Тормеса» 1554 год. Сюжетная основа романов в значительной степени фольклорна, но гротеск в них носит более мелкие, смягченные, как бы цивилизованные формы, тогда как русский фольклор не знает никаких смягчений и дает полную волю самому беспощадному смеху. Сказки о шутах, как и некоторые другие виды сказок о животных, о глупцах, многосоставны. Отдельные проделки представляют собою самостоятельные сказки, но могут входить как эпизоды в другие сказки. Несколько таких сказок собрано в первом издании Афанасьева под одним номером. «Шутки дома оставил» тип 542П, Афанасьев 397. «В деревне живет шут. Поп. Ехать было к шуту, не сшутит ли каку шутку? Шут, изволь, батюшка, только шутку-то я оставил у семи шутов. Так снаряди потеплее, да дай лошади съездить за нею». Поп дал ему лошадь, тулуп и шапку. Шут едет к попадье и говорит: «Матушка, поп купил 300 пудов рыбы. Меня вот послал на своей лошади к тебе за деньгами. 300 рублей просит». Попадья дает ему эти деньги, и шут едет с ними домой. Поп, не дождавшись шута, едет к своей попадье. И тут он узнает, какую над ним шут сыграл шутку, на которую он сам напросился. В дальнейшем шут продолжает по его же просьбе производить и другие шутки, которые мы здесь пересказывать не будем. Он, например, переодевается женщиной и поступает к попу в служанке, от чего возникает ряд недоразумений. Получив 300 рублей от обманутого им попа, шут теперь шутит уже не над попом, а над другими, такими же, как он, шутами. Шут и семеро шутов. Афанасьев 397. Шут получил от обманутого им попа 300 рублей, делает гроб и везет в нем деньги. Навстречу ему 7 шутов спрашивают, где он взял деньги. Где взял, вишь, покойника продал, и везу теперь полон гроб денег. Шуты убивают своих жен, укладывают их в гробы и везут продавать. Везут да кричат: «Покойников, покойников, кому надо покойников?» Казаки их избивают и прогоняют из города. Обманутые шуты теперь хотят отомстить шуту. Он их снова обманывает. Он показывает им козу или лошадь, которая будто бы испражняется деньгами. Дома они обнаруживают обман и опять идут к нему. Теперь он показывает им плетку-живульку, которая будто бы оживляет людей. Он предварительно сговаривается с женой, прячет ей под пазуху пузырь с кровью и ударяет ее кинжалом по пузырю, а потом ее оживляет. Шуты покупают плетку за 300 рублей. В тех вариантах, где шуты уже убили своих жен, они теперь пробуют оживить богатых покойников, но их избивают. А в тех вариантах, где жены еще живы, они убивают своих жен, но оживить их уже не могут. Они пробуют потопить шута, но из-за этого у них тоже ничего не выходит. Они сажают его в мешок и несут к воде, но он просит подождать, привести семью, чтобы попрощаться. Они кладут мешок у реки. Мимо проходит пастух со стадом. Шут говорит, что его посадили в мешок, чтобы сделать начальником, бургомистром, а он не хочет. Пастух просит посадить его в мешок, он согласен стать начальником. Шуты бросают мешок с пастухом в воду, а шут пригоняет домой его стадо. На вопрос шутов, откуда у него стадо, он говорит, что пригнал его из-под воды. Они бросаются в воду, чтобы тоже добыть скот, и тонут. Проделки шута варьируются. Он, например, продает котел, который будто бы сам варит, шапку, которую стоит надеть, и в трактире можно угощаться, не заплатив. Шут рассказывает попадье, что ее муж купил новый дом, а старый велит сжечь, и попадья действительно сжигает этот дом.